5. Туман и снег. На следующее утро они проснулись одновременно. Пайки встал первым, подошел к двери и выглянул наружу. «Туман», — сказал он, — «так я и думал». Тиури тоже поднялся. Мир за дверями исчез, все тонуло в густой белой мгле. «Я, как проснулся, сразу почувствовал», — сказал Пайки. «Что же делать?» — Тиури поюжился от холода. «Может, еще разойдется. Рано, солнце пока низко, а мы пока можем пройти до зеленого карниза. До туда я и зажмурясь пройду». Тиури промолчал. Он не понимал, как можно идти, если вокруг ничего не видно. «И давай поедим, как следует», — сказал Пайки. «Теперь можно развести огонь, никто не заметит». Тиури нашел это разумным. Скоро они сидели у весело трещавшего огня и с наслаждением завтракали. Потом снова выглянули наружу. Там вроде бы стало светлее, но туман все еще был густым. «Ну, что?» — спросил Тиури. «Подождем еще или пойдем?» «А ты как хочешь. Я не знаю, мне-то дороги не найти, но ты тут дома, тебе лучше знать». «Так можно прождать все утро», — сказал Пайки. «Дойдем, по крайней мере, до зеленого карниза, а там посмотрим». Они потушили огонь, взяли вещи и отправились в путь. Пайки шел впереди, Тиури за ним. Пайки надел теперь башмаки и в руке держал срезанную в лесу палку. Пока они карабкались вверх, Тиури подумал, что теперь он полностью зависит от Пайки. Сам он едва различал мелькавший впереди силуэт и мог лишь на ощупь следовать за ним. Они почти не переговаривались. Собственный голос казался Тиури странно приглушенным, словно туман обволакивал голоса и звук шагов и доносившийся иногда шум воды. Время от времени Пайки предупреждал его о резком подъеме или неожиданном спуске, о расселине или ручейке, через который нужно перешагнуть. Тиури не знал, долго ли они шли и далеко ли продвинулись, но вдруг Пайки остановился. «Постой, я схожу вперед, посмотрю, но, пожалуйста, не сходи с места». Он ушел прежде, чем Тиури успел ответить. И тот сел на землю, в который раз пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь туман. Скоро ему стало казаться, что его бросили одного, что ждет он уже очень долго. Тиури не понимал, куда делся Пайки. Может быть, заблудился? Как найти его? Вдруг слабый голос позвал. «Эгей!» И через мгновение из тумана вынырнул его юный проводник. «Пошли», — сказал он весело. «Погода, похоже, улучшается». Тиури ничего такого не заметил. «Где ты был?» — спросил он. «Проверял, где мы находимся. Чуть дальше большая скала, которую я знаю. От нее до зеленого карниза совсем близко». «Ты заблудился?» «Нет, но я не знал, далеко ли мы зашли. Я боялся проскочить мимо зеленого карниза. В таком тумане трудно понять, далеко ли ушел», — добавил он извиняющимся тоном. «Понятно. Может, лучше все-таки подождать в хижине?» «Не думаю. Ты ведь торопишься? Нам все равно надо было добраться до зеленого карниза, а там туман, ну, возможно, не такой густой. Похоже, он поднимается». «Не заметил». «Чувствуешь? Ветер поднялся. И туман на востоке редеет. Посмотри». Они пошли дальше, ступая шаг в шаг. У большой скалы Пайки остановился. «Здесь сидел Минаурос, когда услышал сигнал рыцаря Эдвинема», — сказал он. «А Минаурос часто ходил в горы?» — спросил Тиори. «Раньше, да. С моим отцом». Но он и один ходил, Минаурос. Садился на склоне или на вершине горы, смотрел, думал. «Гляди-ка!» Тиури посмотрел в направлении, указанном Пайки. Туманный покров в этом месте разорвался, появилась вершина горы. Она сразу же исчезла, но Пайки сказал довольным голосом. «Может быть, скоро совсем прояснится». Здесь под скалой, как считал Пайки, в укрытии мальчики решили подождать, пока не прояснится. Они сидели и жевали хлеб, а туман тем временем пришел в движение, появились разрывы, через которые проглядывали окрестности. Зрелище было восхитительное. Пайки оказался прав. Скоро вышло солнце, маленькое и бледное. Мальчики поднялись. Когда они достигли зеленого карниза, Тиури увидел две расходившиеся в разные стороны тропы, но Пайки сказал, что ни по одной из них идти нельзя. «Одна вообще ведет в тупик, а другая туда, куда надо, но нам нужна третья, по которой никто, кроме нас, не пройдет». Он подошел к краю карниза и глянул вниз. Тиури тоже посмотрел, но ничего не увидел, кроме тумана. «Нам нужно здесь спуститься?» — спросил он. «Да, это легче, чем кажется». «Ну, будем надеяться», — сказал Тиури, отступая на шаг и осматриваясь. Они и правда ушли далеко. Деревья исчезли, все вокруг выглядело суровым и голым. На западе ровным конусом торчала вершина, рядом с нею снежное поле ледника как бы стекало вниз длинными узкими языками. «Вон она, тропа», — — объяснял тем временем Паки. «Мы пересечем глетчер, перевалим через горы, и ты увидишь королевство Навина». «Вроде не так уж и далеко», — заметил Тиури. «К завтрашнему утру будем на тропе», — сказал Паки. Он размотал веревку, обвязал одним концом себя, другим — Тиури. «Так, пошли». Потом нагнулся и поднял что-то с земли. «Возьми-ка». Он протянул Тиури два цветка, серовато-белую звездочку и голубой колокольчик. «Здесь и цветы растут?» — удивился Тиури. «Да. Сунь их за пояс, ну, если хочешь. Руки должны быть свободны». Они начали медленно, осторожно спускаться. Это и вправду было легче, чем казалось. Надо было только следить, чтобы не поскользнуться на влажной гладкой скале и не опереться о ненадежный камень. Теперь Тиури шел впереди, а Паки указывал ему, куда лучше поставить ногу. Скоро он привык к тропе, пошел быстрее и увереннее, но тут же наступил на плохо державшийся камень и соскользнул вниз. Веревка, натянувшись, задержала его падение. «Тебе не больно?» — крикнул Паки. «Нет», — отвечал Тиури, — «кажется, не больно». Паки мгновенно спустился и помог Тиури подняться. «Не надо», — сказал Тиури, — «все в порядке». «Если поскользнешься, лучше сразу падать», — посоветовал Паки, — «и держаться поближе к земле. Страшно падать только с большой высоты». «Ладно», — сказал Тиури смущенно. Он понял теперь, что в горах у Паки, который был моложе и считал его Тиури бесстрашным рыцарем, есть чему поучиться и что такому проводнику можно довериться. «Может, пойдешь вперед?» — спросил он. «Нет, проводник идет впереди при подъеме, а при спуске сзади». Только через некоторое время Тиури догадался, почему. Паки, как проводник, отвечал за него и за себя. Если он, Тиури, начнет падать, Паки успеет задержать падение. Он услышал шум воды. Они ступили на дно ущелья, перейдя вброд поток, прошли вдоль другого берега и снова полезли вверх. Солнце становилось ярче, ветер усиливался. «Погода и вправду улучшается», — сказал Тиури, когда они опять остановились отдохнуть. Паки нахмурился, уставился в небо. «Сколько сейчас может быть времени? Часа три? Отсюда не меньше часу пути до глетчера и еще час на то, чтобы пройти его. Нужно засветло миновать семь скал. Тогда завтра утром будем на перевале и еще до полудня увидим королевство Навина. Пошли». Тиури поднялся и последовал за Паки, хотя с удовольствием отдохнул бы подольше. Он понимал, что у Паки были причины торопиться. Они выбрались на другую сторону ущелья и продолжали идти, то спускаясь, то поднимаясь, но больше подымаясь. Дорога делалась все тяжелее, становилась холоднее, солнце спряталось. Примерно через час они добрались до глетчера, обширного ледяного поля, там и сям прорезанного узкими стремительными ручьями и расселинами. «Наше счастье еще, что не было снега», — сказал Паки, когда они вышли на глетчер. «Но, кажется, что-то переменилось с тех пор, как я был здесь последний раз. Расселин стало больше». Он развязал веревку, аккуратно свернул ее и двинулся через ледяную равнину, но не прямо, а зигзагами, смысла которых Тиури не мог понять. Дул ледяной ветер. «Не повезло тебе», — заметил Паки. «Когда солнце светит, тут можно хоть нагишом разгуливать». Это путешествие оставило в памяти Тиури неизгладимое впечатление. Ледяное поле под ледяным серым небом нельзя было сравнить ни с чем, что он видел прежде. Они шли мимо огромных плоских камней, чудом державшихся на тонких ледяных столбиках, словно великанские грибы. «Ледниковые столы», — сказал про них Паки, — «вокруг них рассаживаются горные духи, когда спускаются с вершин. Иногда они швыряют друг друга кусками скал, и шум от их драки слышен издалека, словно раскаты грома». «Правда?» — спросил Тиури и огляделся, будто ожидая, что вот-вот явится гигантский горный дух и швырнет в него скалою. «Сам-то я их не видел, только слышал иногда издалека». Время от времени им приходилось перепрыгивать через трещины ручейки, но примерно на полпути дорогу пересек широкий ручей с глубоким руслом. Ледяные края его были гладкими, как стекло. Пришлось долго идти вдоль берега, надеясь, что где-нибудь удастся перебраться на другую его сторону. «Вот не повезло», — с досадой сказал Паки. Наконец им удалось перепрыгнуть ручей, но пришлось вернуться назад, туда, где дорога через глетчер была безопаснее. Ветер тем временем стал холоднее, небо потемнело. Они шли через глетчер уже больше часа и продрогли до костей. Тут Паки взглянул на небо. «Лопни мои глаза, если это не буран, давай-ка поторопимся». «А докуда ты собрался сегодня дойти?» — спросил Тиури, когда они остановились, чтобы снова обвязаться веревкой. «Я хотел миновать 7 скал. Это самая трудная часть пути. Будем надеяться, что стемнеет не слишком рано». Но надежде это и не суждено было сбыться. Тьма сгущалась быстро, в воздухе замелькали первые снежинки, ветер усилился, но, к счастью, дул он в основном в спину. Все скрылось в метели, ноги скользили, идти было почти невозможно. «Сперва туман, теперь снег», — бормотал Паки. «Горы могли бы встретить тебя и погостеприимнее». Они стояли на узком карнизе, справа скала, слева ущелье. «А где же 7 скал?» — спросил Тиури. «Мы стоим как раз под 4-й из них», — отвечал Паки. «Вперед!» Они карабкались, едва различая дорогу в сумраке. Зубы Тиури стучали от холода, он не чувствовал собственного тела. Вдобавок, пока они шли через глечер, у него снова разболелась рука и болела все сильнее и сильнее. Но он молча карабкался вперед. Вдруг Паки остановился. «Это невозможно!» — крикнул он. «Дальше идти опасно, тропа все уже и круче, вот-вот стемнеет!» «Что же делать?» «Вернемся. На открытом месте нельзя оставаться, слишком холодно. Под 3-й скалой есть неглубокий грот. В нем мы и спрячемся. Не слишком уютный, но ночь провести можно». Они повернули назад. Спускаться оказалось еще труднее, чем подниматься. Ветер дул в лицо, снег летел в глаза, мешая видеть. Почти совсем стемнело, они шли очень медленно, время от времени останавливаясь, чтобы помочь друг другу. Оба молчали, пока Паки не проговорил, тяжело дыша. «Тут надо идти еще медленнее. Помнишь это место?» «Я ничего не вижу, все так похоже». Они продолжали спускаться. «Я больше не могу», — подумал Тиури. «Сейчас я просто упаду». И спросил. «Это не 3-я скала?» «Да», — крикнул Паки. «Мы пришли. Вернее, почти пришли». Они достигли цели. Грот был неглубокий и, защищая от ветра, не защищал от холода. В нем едва можно было поместиться вдвоем. Они развязали вещи и, дрожа, завернулись в одеяло. «Вот так», — сказал Паки, — «будем теперь сидеть. И спать нельзя. Замерзнем. Придется иногда выходить, двигаться или топать ногами. Ты как себя чувствуешь?» «Хорошо, насколько это возможно. Рука не беспокоит?» «Немного». «Немного, значит, сильно», — вздохнул Паки. «Давай, закутайся получше, надень поверх тулупа рясу и завернись в одеяло. Надо как-то пережить эту ночь. И давай поедим, это всегда помогает». «Плохо, что здесь нет дров», — добавил он чуть погодя. «Хотя, пожалуй, вряд ли нам удалось бы разжечь огонь в такую погоду. Сиди и думай, ничего не поделаешь». «Но мы не могли предвидеть такой погоды», — крикнул Тиури, стараясь перекрыть шум ветра. «Нет. Со мной в эту пору года только раз был такой случай, но тогда я поднимался выше. Хочешь — верь, хочешь — нет, но утром я не мог этого предположить. Потом я испугался, что пойдет снег, и заспешил, а надо было сразу после ледника искать укрытие на ночь». «Не мог же ты знать, что будет так плохо?» «Нет, я этого не ожидал, извини». «Ну не говори так. Ты поступил, как считал нужным», — сказал Тиури, стуча зубами. «Ладно, надо чем-то заняться. Давай хлопать в ладоши». Он захлопал в ладоши и изо всех сил запел. Была ночь, только за полночь перевалила, как услышал я вдруг страшный гром. Это пьяные гномы плясали и пели на горе под луной всемиром. Ветер выл между скалами, издали доносились раскаты грома, а может быть, грохот камнепада. Мальчики поели и прижались друг к другу, борясь со сном. Ночь была длинная. Время от времени они вставали, выбирались из грота, шагали взад-вперед по узкому карнизу, но холод снова загонял их в укрытие. Они садились, топали ногами, растирали друг другу руки, болтали. Тиури рассказывал о том, что случилось с ним в лесу и в замке мистер Ренат. Покончив с этими историями, он стал рассказывать о замке Теюри, Дагонатбурге и рыцарях короля. Он называл их имена, описывал вооружения и гербы, а Паки рассказывал о деревне, где родился, о горах и отшельнике, и пел все песни, какие только знал. Ночь все не кончалась, они начали уставать от громких разговоров, иногда их одолевал сон, и они задремывали, пока один, встрепенувшись, не начинал в ужасе трясти за плечо другого. Ветер понемногу утих, снегопад прекратился, наконец тьма сменилась бледным рассветом.